На лестничной площадке четвертого этажа, около распахнутой двери в 35-ю квартиру, топтался плотный мужичок в докторском халате. В руке его подрагивала дымящаяся папироса. — Реанимация подъехала? — нервно спросил он Валентина. Юноша пожал плечами. — Стоит там машина скорой помощи? — Одна? — Одна, у подъезда. — Потеряем, — покачал головой врач. — Как пить дать, потеряем? Что они телятся? Время позднее, пробок уже нет. Со стороны двора послышались звуки сирены. — А может, и не потеряем, — приободрился врач. — Вы позволите мне сюда? — показал Валентин на дверь 36-й квартиры. — Конечно, конечно. Посторонился врач. Стажер взялся за ручку двери и толкнул ее от себя. Он был уверен, что его ждут и запирать не станут. Юноша не ошибся. Дверь легко распахнулась, и Валентин, внутренне собравшись, вошел. Еще из прихожей он увидел в глубине комнаты две человеческие фигуры с мешками на головах, примотанные веревками к стульям. Что-то кольнуло стажера сзади в шею, и он начал оседать. Вампирьи способности проснуться в нем так и не успели. Уже теряя сознание, заваливаясь назад, Валентин почувствовал, как его подхватили руки заботливого врача. Поволокли в соседнюю 35-ю квартиру, где кто-то на ходу начал напяливать на него женский парик. Из подъезда выносят тело на носилках. Кто там ближе? Проверить. Знахарь, старательно изображая пьяного, проходя мимо суетившихся врачей, качнулся, чуть не сбив одного из санитаров. — Уберите этого пьяного идиота! — сердито рявкнул санитар. — Прошу прощения! Икнул знахарь и двинулся дальше своей дорогой. Носилки закатили в машину, врачи и санитары запрыгнули внутрь. Завопила сирена, и машина скорой помощи с надписью «Реанимация» на боку начала выруливать, объезжая припаркованные машины, спеша выехать со двора. — Женщина, — отрапортовал знахарь, — херувим еще внутри. Из подъезда вышла еще одна группа из трех человек в белых халатах с медицинскими чемоданчиками в руках. Вид у них был усталый. Они неспешно загрузились в машину скорой помощи и тоже уехали, правда, уже не включая сирены. — Папа, что-то не так, я чувствую. — Черная вдова, не засорять эфир. Несколько минут прошло в напряженном молчании, которое вскоре прервал чей-то злой голос. — У нас проблемы. Не могу проникнуть внутрь. — Некрон, это ты? — Я. — В чем дело? — Подъезд и окна святой водой обрызганы. — Некрон, да ты же свой. — Свой-то свой, а божественные законы еще никто не отменял. Без приглашения войти не могу. А тут еще эта вода. — Херувим тебя не позвал? — Нет. — Не позвал. И святая вода. Всем группам штурм. Мобильные группы на перехват реанимации и скорой. Стас отдавал команды, хотя уже прекрасно понимал, что этот раунд проигран, и не ошибся. В квартире номер 36 штурмовые группы обнаружили связанных врачей бригады скорой помощи с кляпами в зубах. В квартире 35 бригаду реаниматоров в том же состоянии и перепуганную насмерть больную, которой от пережитого стресса действительно стало плохо. Четы Селивановых ни там не было. Не было и Валентина. О том, что он здесь был, напоминал лишь его мобильный телефон, сиротливо лежащий на стуле поверх грубых серых мешков в квартире номер 36. И диктофон, издевательски оставленный похитителями стажера, в котором крутилась одна и та же запись. «Валечка, не ходи сюда! Это они Мишеньку убили!» Дарья с почерневшим лицом, слегка покачиваясь, сидела на стуле, баюкая телефон стажера. Глаза ее бездумно смотрели вперед и явно ничего не видели. — Накапайте ей успокаивающего, — приказал полковник. Знахарь достал из холодильника бутылку водки, покосился на рюмку и решительно взялся за стакан. — Ну, чего столпились? — рявкнул на остальных членов крыла полковник. — Делать больше нечего, чтобы через 2 минуты план оперативно-розыскных мероприятий был готов. С учетом профессиональной специфики каждого. Иначе за каким хреном вас здесь держат? План-перехват, как обычно и бывает в таких случаях, ничего, кроме брошенных машин скорой помощи в 2 кварталах от места похищения, не дал. А потому настроение у всех было траурное. Со стороны спальни до них доносился гневный голос Эльгарда, отчитывавшего их начальника. «Впервые сталкиваюсь с таким непрофессионализмом. Стас, что случилось? Я тебя не узнаю. Об артефактах такой мощности необходимо докладывать сразу, немедленно, в аварийном порядке». «Так я и доложил сразу, как о нем узнал», — оправдывался Стас. «Вопрос, где вас все это время носило?» «У меня были дела в другом измерении. Речь не о том. Почему не подключили местные кадры, хотя бы того же Тора? Он же в этой области специалист высшей категории. А вместо того, чтобы изучать артефакт, этот контрабандист с корешами устроил пикник на природе». «Черт его знает, почему не подключил», — честно сказал Стас, виновато вздыхая. «Словно затмение какое нашло». «Я даже догадываюсь, какое», — донесся до девушки бархатистый голос Некрона. «Это затмение сейчас стоит на столе в гостевой комнате, и над ним издевается Тор. Может, чем искать крайнего, поинтересуемся, что он там накопал, пока мальчик жив?» «Он жив?» — в голосе Стаса звучала надежда. «Видите ли, он когда-то добровольно принял мою кровь, а свою кровь я чувствую на любом расстоянии. Она еще живая, значит, ее носитель жив, только без сознания. Как только ваш стажер очнется, я буду знать, где его искать. Ах, как подвела меня святая вода в том подъезде! Весь нюх отшибла! Впрочем, хватит о грустном. Давайте лучше разберемся с артефактом, ведь именно в нем источник зла». «Он жив!» Дарья залпом выпила стакан и ринулась в гостевую комнату, где вокруг стола с артефактом сидели Тор, Варк и Диор.